Несмотря на недавний запрет Саддама Хусейна на потребление спиртного в общественных местах, его продавали в магазинах и специально отведенных точках. Из-за катастрофического падения динара и роста доллара бутылка выдержанного виски стоила никак не больше 6-8 долларов, что позволяло членам делегации закупать эти горячительные напитки целыми ящиками. «Сейчас мы закажем лед», — икнув, заявил Фархад, поднимая трубку. «Ты не сможешь», — вырвал у него трубку Азиз. «Ты не говоришь по-арабски. Давай лучше я». Он что-то произнес в трубку и снова сел на кровать. «Чья это сумочка?» — вдруг спросил Ариф, показывая на небольшую сумочку дипломата, забытую им в номере. «Какой кретин!» — в который раз с огорчением подумал Дронго. «Наверное, кто-то оставил», — сказал он. «Я знаю, чья это сумка. Это того глупого чиновника из МИДа», — закричал Вагиф. «Сейчас я ему отнесу». «Лучше сиди, отнесу я», — поднялся Фархад. «Сейчас отнесу и позову его к нам». «На каком этаже он живет?» «Кажется, на 6-м. Можно спуститься по лестнице», — ответил Ариф. «Очень хорошо. Вы разливаете виски, положите лед, а я сейчас приду». Фархад взял сумочку, вышел из номера. «Она похожа на женскую», — грозно заявил Вагиф. «С чего ты взял?» — спросил Азиз. «Так мне кажется. Вообще мне он не нравится. Зачем мы должны его звать? Он похож на шпиона». «Правильно. Везде оглядывается, осматривается», — покачал головой Ариф. «У нас в Афганистане таких не любили». «Ты был в Афганистане?» — спросил Азиз. «Целых 4 года», — кивнул Ариф. «Был там переводчиком, поэтому я знаю фарсидский и не знаю арабского». «Вот не нравится он мне», — показал Вагиф на Дронго. «Не люблю, когда человек сидит трезвым». «Почему не несут лед? Азиз, позвони еще раз». Тот снова поднял трубку, уже гневно произнеся заказ. Бросил трубку телефону. «Говорят, уже несут». «Я пойду за Фархадом», — встал Вагиф. «Не нужен нам этот сука из МИДа». Он вышел из номера. Поднявшись, Ариф вышел на балкон. «Все-таки здесь жарко», — пробормотал он через мгновение, вернувшись обратно в прохладную комнату. В дверь постучали. Официант, темнокожий парень из Судана, принес лед. Почти сразу за ним ввалились Фархад и Вагиф. «Его нет в номере!» — закричали они. «Давайте разливать виски». Кроме 2 стеклянных стаканов, стоявших в ванной комнате, ребята принесли несколько пластмассовых стаканчиков, и теперь, побросав в каждый стаканчик по несколько льдинок, они щедро наполняли стаканы янтарной жидкостью. Через 5 минут кончилась еще одна бутылка. «Нет, ты пойми», — настаивал Вагиф, — «что мы потеряли? Мы трахали всех женщин империи, всех — русских, украинок, армянок, азербайджанок, узбечек, литовок. А теперь с чем мы остались? А наши нынешние лидеры получали свой сексуальный опыт в деревнях, в общениях с курочками, ослами и другими животными». «И не говори», — почти плакал Ариф. «Жили хорошо. Но все равно независимость — вещь хорошая. Куда хотим, туда и едем. Теперь мы сами хозяева». «Какие хозяева?» — скривил губы Азиз. «Одно название. Кто нам разрешит распоряжаться своими богатствами? Ни Россия, ни Соединенные Штаты этого просто не позволят». «Вот», — сложил огромный кукиш Фархад, — «нужно было удержать нас в империи. Вот, показал он всем свой кукиш. Не смогли? Больше в империю не пойдем. Будем независимыми.